Марфенька присела на кончик, попыталась сесть глубже и чуть не упала назад. Тогда она уцепилась за ручки и опять сползла на край. Евгений Петрович закурил сигарету, лицо его выражало утомление и досаду. «Любовь Даниловна была здесь?» — спросил он и поморщился, словно прищемил палец. «Да, мама привезла меня сюда». «Ага», — отец помолчал немного, рассматривая дочь. «Она тебе говорила?» «Да, говорила». «Ну что же, будешь жить у меня. Тебя давно бы следовало забрать, если бы твоя мать хоть немного думала о своей семье. Но она, кроме своей работы в театре, ни о чем не желает думать. Не завидую этому ее теперешнему мужу». «Да-да, как же ты жила там, на Ветлуге?» «Хорошо жила». «Ну, ладно, хозяйничай в квартире. Хорошо, что ты уже большая. Это Катя хитрая, присматривать за ней надо. Рвач порядочный, жадная. 600 рублей у нас получает. Да 600 у этого писателя, как его, известный. Я никогда, впрочем, не читал. И уже поговаривает о прибавке. Хочет зарплату научного работника получать. Ну, иди отдыхай». «Что?» Марфенька нерешительно приблизилась, чтоб поцеловать отца. Он понял и подставил ей щеку. В своей большой отдельной комнате Марфенька сняла отцовы часы с руки, вынула те вторые мамины из-под подушки, слечила их и горько-пригорько заплакала. Часы были совсем одинаковые, точь в точь. Очень неудачно получилось со школой. Там, на Ветлуге, все от души любили ее, и учителя, и ребята, и Марфенька любила всех. Была она добрый товарищ, не отлынивала ни от какой работы ни в поле, ни на ферме. Она была всех начитаннее и развитее, а если когда и схватывала двойку, никто не удивлялся, не порицал. «Подумаешь, сегодня двойка, завтра пятерка». В Москве все сложилось иначе. Марфенька не знала самых простых вещей. Никогда не слышала о театре Образцова, спотыкалась на эскалаторе метро, не интересовалась шахматными турнирами и модными пластинками. Марфенька никогда не подозревала, что она самолюбива. Поняла лишь, когда в классе раздался смешок над ее выговором. Увы, злосчастная «ц» вместо «ч» проникла и в речь Марфеньки, и первое же ее появление у доски надолго развеселило класс. Хуже всего, что неопытная учительница, только в прошлом году закончившая МГУ, тоже не сумела сдержать улыбки. Может быть, если бы Марфенька признала свое невежество, ребята отнеслись бы к ней покровительственно и даже помогли бы ей скорее освоиться. Но Марфа Оленева, в свою очередь, нашла одноклассников слишком ребячливыми и недалекими, и она отнюдь не скрывала, что попросту не уважает их. Марфенька умела многое такое, чего не умели они. Она умела за 5 минут запрячь лошадь и править ею. Она переходила вброд Ветлугу, не боясь сыпучих песков и водоворотов. Она могла залезть на самое высокое дерево и часами наблюдать качающийся и шумящий лес, проплывающий совсем близко облака. Она знала по названиям растения, умела отличить семена и уж во всяком случае не смешала бы коноплянку с жаворонком, как некоторые из этих высокомерных девчонок и мальчишек. Умела выдоить корову, подойти и напоить бугая и многое-многое другое. Чуть ли не в первые дни учебы Марфенька стала свидетелем такого разговора двух девятиклассников. Юноша и девушка сидели рядком на подоконнике и, не обращая внимания на прислушивающуюся к разговору шестиклассницу, жаловались друг другу на своих родителей. «Мы еще можем успеть сегодня после кружка на «Вдали от родины», — сказал рослый, видный собой школьник. «Начало сеанса в 9:30. Правда, дома станут ныть, но плевать». «Ничего не выйдет», — раздраженно отозвалась девушка. Ты знаешь, Додик, мама с 10 часов вечера стоит на улице и выглядывает, не иду ли я.